Этюд девятый. Суд. Я проснулась, резко подскочив на кровать. Кожа покрывала испарина, сердце бешено билось. Я чувствовала вкус ярости на своих губах и жар возбуждения в венах. Это переходило уже всякие границы. Мало мне было кровавых воспоминаний. Теперь я видела, как Аллегрион с моим мужчиной занималась... любовью, у меня язык не повернется это назвать. Это было нечто ужасное, дикое, жестокое, сумасшедшее. Но почему я до сих пор чувствую такое жгучее желание? Да, ответ мне был прекрасно известен. Потому что нет больше той Аллегрион и нет больше старой Амелии. Ее воспоминания постепенно становятся моими. А когда слияние наших душ завершится, что произойдет? Я получу доступ ко всей памяти драконьей королевы? Почему-то после сегодняшнего сна мне этого не очень-то хотелось. Ведь Вайлар занимался любовью с другой женщиной. Или можно считать, что теперь уже не с другой, а со мной? Со второй моей половиной? В любом случае, мне стало ясно одно. Аллегрион совершенно не любила мужа. Я бы даже сказала, что она его ненавидела. Такую ярость, какую она испытывала во сне, слава солнцеликой, мне чувствовать еще не приходилось. Теперь становилось понятно, какая шишига меня укусила, когда я выплеснула на коменданта всю ту историю с Астером. От неприятных воспоминаний лицо болезненно скривилось. Но стоило признать, что все могло быть и хуже. День сегодня обещал быть непростым. После того, как вчера я разобралась с Шейной, у меня оказалось уйма свободного времени, при том, что делать было совершенно нечего. Вайлар не показывался, и найти его не представлялось возможным. Оставалась печать вызова, ведь мне известно начертание его тайного имени. Но, честно говоря, я опасалась использовать этот последний резерв. Вдруг он будет зол на меня. А я хотела наладить отношения, а не испортить их в конец. Вообще все получилось очень забавно. И оттого не менее грустно. Я была обижена на коменданта из-за его лжи с Астером, и он злился на меня по той же причине. Остальные жутко нервирующие вопросы отходили на второй план. По крайней мере, пока. Сегодня утром я одевалась очень тщательно. В комнате на тумбочке оказался подготовлен довольно приличный наряд, очень подходящий единственной дочери Особничего, наследнице рода, но совершенно не вписывающийся в образ арестантки. Голубое платье с кружевами и плотным корсетом, перчатки до локтей, сумочка из мятого шелка, чулки и туфли на каблуке. Я не была уверена, что мне можно все это надевать, но выбора особого не было. Не идти же в черной робе в храм светлых богов. Оделась и стала ждать. Сердце забилось быстрее, предвкушая встречу. Вот-вот должен был явиться Вайлар и перенести нас в центр княжества. Я представляла, как сделаю невозмутимое лицо, будто бы тоже обижена. Хотя это давно уже не так. Но когда пришло время, в мою комнату с твердым шагом вошла леди Джармуш. «Доброго дня, Фати!» Бодро бросила она, сложив руки за спиной. «Ты готова?» Она оглядела меня придирчивым взглядом и, кажется, была вполне удовлетворена. «Да», — проговорила я, добавив. «А где комендант?» «Он будет ожидать нас в храме», — ответила Настурца, глазом не моргнув. А у меня внутри что-то оборвалось. «Понятно». «Давай руку, Фати, пойдем через портал», — протянула ко мне ладонь вампирша. Я неуверенно оглянулась по сторонам. Атмосфера вокруг внезапно показалась мне звеняще тихой, будто этот момент становился переломным в моей жизни. Ведь я могла вернуться из храма свободным человеком. А что это будет значить? Что в тюрьме мне будет нечего делать? Я встряхнула головой, отгоняя странные болезненные мысли. Страх для слабых. А значит, надо двигаться вперед. Я взяла Настурцию за прохладную бледную ладонь, и нас поглотил зев портала. Магия перемещения выплюнула недалеко от огромного белого храма, прямо посреди городской площади. Здесь навало много народу. Люди на телегах, запряженных ослами, мулами и даже иногда лошадьми, ездили туда-сюда. Торговки продавали лебяжий пух для подушек, нищие просили милостыню. Давно я не была в нормальном человеческом обществе. Почти 2 месяца. «А Шейна 12 лет!» — прозвучал голос в моей голове. И я в очередной раз поняла, что приняла верное решение взять ее с собой. Мы прошли по мощенной камнем дорожке до самых врат в храм. На его фасаде были изображены три птицы с распростертыми крыльями. Одна совсем огромная, со старыми коричневыми перьями. На ее фоне, прямо на груди, птица поменьше, зеленая. И в самой середине почти птенец ярко-желтого цвета. Это был символ трех светлых богов — девочки, матери и старца. У самого входа стояли двое мужчин в коричневых тогах, скрепленных на левом плече брошью с тремя птицами. Младшие жрецы. А возле них во всем боевом облачении еще двое — рыцари серебряных клинков. На них были металлические блестящие доспехи, в дорогих ножнах угрожающе покоились мечи. «Охрана», — произнесла я задумчиво. «Конечно», — тут же отозвалась Настурция. «А внутри еще больше. Не каждый день под одной крышей встречаются все три главы ложи светлых богов и господарь. Когда подойдем, молчи. Говорить буду я». Согласно кивнула, не имея никакого желания разговаривать ни со жрецами, ни с рыцарями. Обе эти касты с некоторых пор мне опротивили. Жрецы, когда узнала историю Лота и то, что они принципиально замалчивают истину о драконах. Серебряные рыцари, опять же, после истории Лота. Возможно, где-то здесь его отец. «Заместитель коменданта Чертога Ночи!» — прозвучал четкий командный голос Настурции Джармуш, как только мы подошли к дверям. А затем вампирша назвала свое имя. Четверо мужчин оглядели ее с хмурым любопытством. Один в коричневой тоге сверился со списком, затем перевел взгляд на меня. «Амелия Фатти, дочь погибшего особничего Лештера Фатти, падчерица особничего Леоша Вальден. Ее дело сегодня будет пересмотрено, если снизойдет благоволение светлых богов». Госпожа Джармуш слегка встряхнула головой, глядя на жреца, что держал свиток со списком. Он быстро просмотрел несколько десятков записей и кивнул, отмечая галочками наши имена. Затем вышли вперед рыцари. Тот, что был слева, развел руки в стороны, и синее пламя с треском вырвалось из его ладоней. «Интересная магия. Я нигде не увидела печати». Следующий миг шар огня прыгнул на меня. Сердце подскочило к горлу, я дернулась, пытаясь скинуть его, как насекомое, но без толку. Появилось крайне неприятное ощущение того, что синяя сфера плазмы ползает по моему телу. Я вскрикнула, внезапно испытав прилив неконтролируемой паники. С детства боялась пауков. Не до дрожи в коленях и потери сознания. Нет. Просто однажды я решила, нам с этими творениями богов не по пути, и дала себе слово не прикасаться к ним никогда. К чему я это все? Да к тому, что шар был подозрительно похож на паука. И тут же разбудил во мне все детские воспоминания. Да даже паук Селины, земля ему пухом, не вызывал у меня столько эмоций. Сидел себе на плече ведьмы и никого не трогал. В общем, я неожиданно перестала реагировать на внешние раздражители и настойчивые крики Настурции. Паника накрыла меня с головой, как не накрывала даже в топях. «Успокойтесь, леди!» — слышалось где-то в стороне. «Амелия!» Все мои попытки скинуть тварь провалились, а ужас внезапно высосал все силы. Я села на корточки перед храмом и закрыла лицо руками. Сердце билось как бешеное, меня трясло, а легкие щекотные движения призрачных лапок все продолжались. Как вдруг все прошло. Кто-то мягко, но уверенно поднял меня с земли, поставив на ноги. «Досмотр окончен!» — раздался ледяной голос, от которого все внутри подпрыгнуло от радости. «Я за нее ручаюсь!» Открыла глаза и увидела коменданта. Высокая фигура в темно-фиолетовом плаще грозно возвышалась над довольно крупными рыцарями господаря, которые заслонили с собой проход. «Отойдите!» — раздался голос главы чертога ночи, и его острым, как лезвие, взглядом, казалось, можно было убивать. «Таков порядок!» — сказал один из рыцарей, впрочем, без особой уверенности. «Я выше вас по званию!» — ответил Вайлар и хлестко прибавил. «Исполнять!» Двое рыцарей тут же разошлись в стороны. А мне так хотелось прижаться к его широкой груди, услышать стук сердца, которое меня всегда успокаивало. Но стоило сделать такую попытку, как он пересек ее на корню, жестко держа меня за предплечье. Холодная волна разочарования плеснула в лицо. Он даже не взглянул на меня. Молча провел внутрь храма, оставил стоять недалеко от центра, а сам ушел в другой конец. Туда, где стояли дорогие кресла и два трона, принесенные сюда специально для господаря и его приближенных. Очевидно, господарыня тоже появится. Моему расстройству не было предела. В этот момент мне уже даже стало наплевать, дракон он или нет, убил много лет назад свою жену или нет, да и на все остальное тоже. Но с какой стати, укуси его дохлая кикимора, он со мной так обращается? Я даже притопнула ногой от возмущения. «Слева от тебя есть свободное место», — прошептал мне на ухо голос Настурции, присоединившийся к моему одиночеству. «Значит, ее тоже уже проверили синим пауком. Как вспомню, вздрогну». «Но ведь помог же Вайлар мне там, на пороге. Может, не все еще потеряно?» — подумала я, вздохнув. «Ты понимаешь, о чем я?» — повторил голос помощницы коменданта. «Да, да», — тихо выдохнула, собираясь силами. В храме пока было почти пусто, только десяток служителей да мы. Князь еще не прибыл, самое время звать Шейну. Припомнила печать щита невидимости. Ладони мгновенно вспотели, вдруг не получится. Или вдруг щит окажется недостаточно прочным, станет просвечивать или вообще лопнет посреди обряда. Проклятье. Что-то раньше эти мысли не приходили в голову. Но страх для слабых, и паука мы при этом не вспоминаем. Незаметно растопырила пальцы, пытаясь привычно собрать вокруг побольше магии, одновременно рисуя магическое руна. Но вот засада. В храме были только неодушевленные предметы. Они совсем не излучают собственную тиару, а в воздухе здесь почти пусто. Подушечки стало покалывать, но выше пальцев магия не поднялась, не наполнила ладони, не потекла по рукам. Значит, придется использовать собственную тиару. Печать невидимости Даррена уже висела слева от меня в участке свободного пространства. Серые грани ожидали силу, тихонько завывая. Они еле заметно подсасывали из воздуха магию, которой там не было. Пока странный звук не привлек ничьего внимания, направила мощный поток тиары в монету. Она зажглась золотом и рассыпалась, очертив сферу. Все. Будем надеяться, что щит получился добротный, потому что неприятная слабость уже разлилась у меня в ногах. Дальше я осторожно расположила в центре пузыря невидимости печать вызова Шейны. Можно было, конечно, попросить госпожу Джармуш влить в нее силу. Все равно ей все известно. Но гордость во мне не позволяла признаться в собственной слабости. Вложила тиара и в это руна. Дрогнули, подогнувшись с колени. Все-таки первая печать высосала слишком много. Мгновением позже рядом со мной появилась удивленная и радостная фигура Шейны. Я чуть не упала на пол без сил, но Настурция мгновенно поддержала меня, принюхиваясь к воздуху. «Привет, Шейна!» — произнесла шепотом вампирша, тут же почуяв девушку. «А ты могла бы и предупредить. Это уже мне». «Спасибо за помощь». Выдавила я, почувствовав, что на лбу выступила испарина, а в глазах слегка потемнело. Мой резерв чуть ли не полностью опустел. Вот тебе и почти пятый уровень печати. «Потрясающе!» — восторженно прошептала Шейна, не обращая на нас внимания. Она рассматривала внутреннее убранство храма с таким восхищением, будто это драконья сокровищница. Хотя ведь она столько лет не видела ничего, кроме тюрьмы и обманчивой тихой зелени мертвых топий. Постепенно помещение стало заполняться людьми. Разными служками, младшими жрецами, рыцарями серебряных клинков и свитой господаря. Шейна выглядела очень довольной. Она придирчиво оглядывала наряды дам и пару раз даже бросила мне что-то вроде «Мода не сильно изменилась за прошедшие года». Или «А вот эти смешные панталоны, что на том особничьем, неужели сейчас популярны?» Один раз она даже поинтересовалась моим мнением. «Тебе не кажется, что вон та леди слегка переборщила с пудрой для парика? Похоже, будто у нее на голове старое поместье, и его засыпало снегом». Не дожидаясь ответа, блондинка прыснула со смеху. Я не смогла сдержать улыбки. Она была очень даже права. «Тише!» — шикнула Настурция. «Жрецы идут!» В этот момент в храм по очереди вошли двое больших толстопузых мужчин, а за ними один худой, как веточка. Все в расписных тогах, золотых украшениях и цепях. На головах уверенно покачивались высокие церемониальные шапки в форме конусов. Три главных жреца. Я впервые видела их вживую. Они казались довольно приятными и располагающими к общению. На лицах застыла спокойная уверенность и благодушие. На всех, кроме последнего, третьего служителя богов. На его худой физиономии будто разлилась желчь, глубоко посаженные глаза бегали стороны в сторону, губы зло сжаты. Они отошли в конец зала, туда, где уже стояли рыцари и Вайлар, который ни разу за все время не повернул головы в мою сторону. И вдруг я заметила, как издали, пошловато качая бедрами, к нам стала приближаться какая-то женщина. Богатое бордовое платье, ожерелье белого золота, холодные светлые глаза. «Отвратительно подобранный наряд», — дополнила мои мысли Шейна. Я бросила на блондинку усмехающийся взгляд, а она в ответ неожиданно добродушно улыбнулась. Но стоило странной незнакомке подойти к нам, ее лицо посерьезнело. «Так это вы, Амелия?» Вместо приветствия лживо растянула губы женщина. На ее коже блестела такая тонна белил, что она казалась каменной. «А вы, видимо, помощница коменданта Джармуш?» Бросила она безразличный взгляд на вампиршу и тут же вернулась ко мне. «Надо же! Какое нелюбопытное зрелище!» «Кто вы?» — спросила я эту неприятную особу. Подумать только, она даже не удосужилась скрывать свою агрессию. «Мое имя — Марикита Вальден», — ответила она с гордостью. А я мгновенно поняла, с кем имею дело. Мой отчим давно уже держал в любовницах некую леди, и, видимо, как только сумел спровадить меня в тюрьму, женился на ней. Так что формально передо мной мачеха. «Что вам угодно, госпожа Вальден?» — холодно, но абсолютно культурно спросила позади меня настурция. Женщина на нее даже не взглянула. Все внимание было приковано ко мне. «Значит, это из-за вас вся эта возня с пересмотром дела?» — выдавила она. Вопрос был довольно странный. Вообще-то возня была из-за того, что меня приговорили по ложному обвинению, а настоящий преступник — мой отчим. Но номинально — да. Причина — я. «Да, из-за меня», — кивнула, не вдаваясь в подробности. Она кисло улыбнулась и повернула голову к настурции. «Мне нужно поговорить с леди наедине. Оставьте нас. Будьте добры». «Не думаю, что это хорошая идея, госпожа Вальден», — уверенным четким голосом ответила вампирша. «Да если бы моя мачеха знала, кто на самом деле перед ней, вряд ли позволила себе такой грубый тон». «Боюсь, что вынуждена...» «Ничего страшного», — перебила я. «Мне очень хотелось услышать, что же хочет сказать мне уважаемая госпожа, когда будет думать, что мы одни». «Если это возможно, я согласна». Настурция хмуро посмотрела на меня, а затем отошла шагов на 10 назад. Вокруг меня и Марикиты не осталось никого, кроме невидимой Шейны. И в этот момент я почувствовала, как от женщины будто полыхнула еле скрываемой ненавистью. Ее губы продолжали улыбаться, но изо рта полился яд. «Да как ты посмела, мерзкая оборванка, обвинять в чем-то моего Леоша? Он воспитал тебя как родную, а ты попыталась его убить, и теперь, когда тебя постигло заслуженное наказание, ты решила снова строить свои козни!» «Я боюсь, у вас неверная информация, госпожа Вальден», ответила я со спокойствием статуи. «Леош пытался избавиться от меня в ночь перед моим совершеннолетием. Это он душил меня подушкой, и мне чудом удалось вырваться». «Ты все врешь, змея!» — стиснула кулачки Марикита. «Заклятие покажет истину. Разве нет?» — сложила я руки на груди. От ненависти этой особы хотелось отгородиться. Но я уже не была той испуганной серой мышью, как когда-то. «Может быть», — чуть приостыла мачеха. «Но это станет пятном на репутации мужа. Отмени пересмотр дела. Признай, что вина на тебе, и я обещаю вытащить из чертога ночи». «Неужели?» Это становилось уже интересно. «Обещаю», — поджав губы, повторила она. «В чертоге ты умрешь, рано или поздно, в любой другой тюрьме». «То есть вы предлагаете мне просто переместить в другое место? Из одной камеры в другую?» Я даже усмехнулась. «А на что ты рассчитывала? Что я тебя вытащу на свободу?» — зашипела она. «Глупая гусыня. Тебе лучше бы согласиться, потому что в обратном случае я найду способ, как сократить твою никчемную жизнь». Краем глаза я уловила, что Шейна рядом тоже сложила руки на груди и нахмурилась. «Не спускайтесь до угроз, госпожа Вальден», — ответила я. «После сегодняшнего дня с вами уже не будет мужа, способного за вас заступиться. Вы же рассчитывали на его помощь в моем скороспелом умерщвлении. Один раз у него уже не вышло». «Нет, моя золотая», — полоска мелких зубов блеснула сквозь растянувшиеся губы. «Тебя я удавлю и собственными руками, а следом за тобой полетит голова коменданта. У меня много связей, поверь». В этот миг ее глаза зло блеснули, а по моей спине пробежал холодок. Шейна рядом напряглась. «Но разве может эта неощипанная курица сделать что-то самому сильному магу княжества?» Фыркнула собственным мыслям и успокоилась. «Я тебя предупредила. Время еще есть». С этими словами она отошла на другую сторону храма, туда, где стояли представители знати со стороны моего отчима, и там же я неожиданно увидела и его высокую, немного нескладную фигуру. «Ну и стерлядь!» — бросила Шейна, глядя вслед мачехи. А я мгновенно перестала про нее думать, стоило вглядеться в мужское лицо, которое когда-то было мне родственным. Бледная кожа, запавшие глаза, темные круги. Узкие плечи сутулились, руки подрагивают. Он нет-нет, да и бросал на меня короткие нервные взгляды, в которых сквозил гнев и ужас. «Леош Вальден, муж Ангелы Фатти, моей покойной матери, младший финансовый министр господаря. Его бледную, склонившуюся надо мной физиономию я долго видела во снах, видела, как искривлен рот, как жестокое желание убить плещется во взгляде. Чертог ночи стер все. Эта тюрьма стала моим избавлением от ночных кошмаров и прошлой жизни. Дух, вселившийся в меня, подарил иную жизнь, дал возможность взглянуть на все иначе. Как бы мне ни казалось, что Аллегрион все усложняет, многое с ней стало проще. Я перевела взгляд вправо, туда, где среди рыцарей серебряных клинков стояла высокая широкоплечья фигура Вайлара Таркана. Черные волосы спускались на спину. Холодный цепкий взгляд, казалось, замечал все вокруг, кроме меня. Кем бы он ни был, драконом или человеком, он тоже изменил меня. И я понимала, что незримые нити, тянущие к нему, можно будет разорвать лишь в одном случае — убив меня или его. Лезвие боли полоснуло сердце, стоило мне вспомнить, как далеко он от меня теперь. Нет, не физически, духовно. Я опустила голову, спрятав лицо в ладонях. «Эй, Амелия, ты что, так расстроилась из-за этой облезлой рыбины?» — раздался сдавленный шепот Шейны. «Брось, она не стоит нервов». А я не верила своим ушам. Кажется, блондинка мне посочувствовала. Подняла на нее удивленный взгляд, а та, не замечая, продолжала. «Это бессильная ярость. Она еще долго будет ненавидеть. Но сделать все равно ничего не сможет». Я еще секунду помолчала, а потом ответила тихо. «Спасибо». Шейна заметила мой взгляд и хмуро поежилась. Ей тоже явно это показалось странным. И вот в храм вошли великие князь с княгиней. Тишина, шуршание юбок, поклоны. Звук дорогих каблуков сопроводил царственных особ до тронов. Затем в центр храма вышли три жреца и Вайлар вместе с ними. Господарь скинул с плеч мантию, устроился поудобнее и вальяжно махнул рукой, призывая начать. Мое сердце пропустило удар. Настурция Джармуш, которая уже давно вернулась на свое место за моей спиной, положила мне руку на плечо со словами: «Все будет хорошо». А я и так это знала. Потому что любое дело, за которое брался комендант, казалось мне заведомо решенным. Моя вера в него была абсолютной. Жаль только, что вера ему самому не была столь же непоколебимой. Несмотря на всю мою любовь, его сердце будто скрывалось от меня во тьме, где-то далеко за огромными черными крыльями дракона. «Его светлейшество господарь Исидор Вальдашьяр, правитель Великого княжества Златоцветного, повелевает начать древний и священный обряд поворота времени», начал говорить глашатай, стоящий немного в стороне от трона повелителя. Пусть светлые боги будут благосклонны, а первые жрецы вымолят у них прощение», — продолжал звонкий голос. «Ибо цель, которую мы преследуем, велика. Это истина!» Главные жрецы в центре зала важно выпятили животы. И только тот, третий, у которого живота не было, демонстративно пожал губу. Мой отчим с каждым произнесенным словом бледнел все сильнее. «И если в прошлом случилось так, что правда оказалась укрыта, а ложь восторжествовала, если невиновный пострадал, а обман отпраздновал победу, то пусть прольются реки раскаяния на раны попранной чести, и пусть залечат кровавые слезы шрамы на душе безвинно обиженных». Все. Отчим был готов свалиться в обморок. Мне даже захотелось улыбнуться ему в лицо. Все же я так давно этого ждала, надеялась на чудо. Но, увы, почему-то сейчас мне было все равно. Леош Вальден давно уже был пустым местом, и теперь его участь меня ни капли не волновала. Мои мысли были заняты куда более важными событиями, местами страшными, местами грустными. Мой мужчина, возможно, не любит больше меня, а может, и никогда и не любил. Также, вероятно, в прошлом он убил свою жену. А еще, похоже, он дракон, как местами и я. И где тут хоть маленькая щелочка для воспоминаний о глупом, злом и жестоком отчиме? Правильно, нет ее. Жрецы тем временем встали в круг, центром которого оказался Вайлар. В его прямой, высокой фигуре, на которую сейчас смотрел весь зал, не чувствовалось ни капли напряжения. Зато уверенность и сила разливались вокруг, как стойкий аромат, наполняя ноздри мужчин, которые начинали видеть в нем соперника, и женщин, глядящих с вожделением. Его внутреннюю мощь ощущали все. Я почувствовала укол ревности. Он, не отрываясь, смотрел на господаря, а мне казалось, что на его супругу, которая, кстати, была пунцовая, как помидор. «О, солнцеликая девочка, раскрой глаза свои и озари улыбкой сей благословенный обряд!» Поднял руки первый жрец, обращаясь к невысокой статуе юной богини. «О, луноночная мать, распусти косы свои и спрячь нас от взгляда нечестивых, будто ризою ночи!» Поднял руки второй жрец к статуе женщины-богини. А дальше наступила пауза. Третий жрец молчал. Его худые руки были опущены, а глаза гневно блестели. Я перевела взгляд на господаря. Он нахмурился и махнул рукой, не отрываясь, глядя на непокорного жреца. «В чем дело?» — спросила я еле слышно. И внезапно мне ответила Шейна. «Такая печать, как время ворот, оскорбляет светлых богов!» — звучал ее презрительно приглушенный голос. «Судя по всему, этот жрец не хочет проведения обряда, но князь Исидор заставляет. И если тощий не согласится, все прервется. Жрецы должны выпросить соизволение свыше. Комендант не сможет активировать печать без согласия трех богов». «В смысле?» «В смысле, даже если Таркан сам все сделает, обряд не будет считаться проведенным», — закончила она. «Странно. Интересно, почему этот третий против, даже когда на него давит князь?» Но вот прошло еще несколько томительных секунд, и худой жрец медленно простер руки к статуе, изображающей старика. «О, ясноземный старец!» — прозвучал медленно недовольный голос. «Покрой дланью своей храм и презри скромных детей твоих, жаждущих истины!» И как только последние слова сорвались с его губ, как глаза всех трех статуй загорелись. Никогда не видела ничего подобного. Это было крайне редкое событие, случающееся лишь один день в году, в праздник светлых. Все присутствующие удовлетворенно ахнули. Знамение означало одно — боги одобрили обряд. «Удивительно!» — прошептала я, но тут со спины раздался голос вампирши. «Ничего удивительного, Фати. Это колдовство всегда работает исправно. Уж вы-то, как маг, должны понимать». «Магия?» — переспросила я, уже почувствовав разочарование. «Естественно. Где вы видели в наше время чудеса богов? Но...» «Никаких «но». Пора повзрослеть, Фати. Это лишь политика. Народу нравятся фокусы. Жрецы им их и показывают». «Но как же отсутствие флёра?» — спросила я. У божественных явлений абсолютно не было магического фона. Именно это жрецы всегда приводили в качестве довода правдивости чудес. «Магия высшего четвертого уровня. Отследить почти невозможно». Ответ был так прост, что мне стало обидно. И почему я не догадалась об этом раньше? «Но неужели богам совсем на нас наплевать?» — озвучила я терзающий меня вопрос. «Почти всем», — невнятно ответила госпожа Джармуш. В этот миг фигура Вайлара сдвинулась с места. Все присутствующие нервно зашевелились, ожидая представления. Все-таки печать «Время ворота» принадлежала к магии пятого уровня, то есть была недоступна никому из известных магов, кроме коменданта чертога ночи. Хотя, говорят, если 10 колдунов уровнем ниже вольют всю свою тиару в одно такое руно, то что-то может получиться. Вайлар на мгновение прикрыл глаза, а потом выставил перед собой руку ладонью вверх. На ней начали плясать магические символы. Подавляющее большинство присутствующих не видели знаков, но я различала все довольно четко. И вдруг поняла, что это печать более низкого уровня. «Леди Джармуш!» — удивленно начала я, но в этот миг она взяла меня за руку и повела вперед. Я дернулась было, не желая стоять посреди зала у всех на виду, но, судя по всему, другого выхода не было. С противоположной стороны храма на негнущихся ногах к коменданту двигался отчим. «Ваши ладони!» — проговорил холодно Вайлар, когда мы с Леошем встретились прямо напротив него. Я протянула руку. Рядом возникла бледная кисть отчима. Она ощутимо подрагивала, но никто не обращал на это внимания. Мне стало неприятно. Посмотрела в испуганные серые глаза, вечно влажные под белыми складками век, и меня передернуло от отвращения. «Останови это, Ами!» — прошептал он. «Мы обо всем договоримся. Я вытащу тебя из тюрьмы». Краем глаз я увидела, как Вайлар стиснул зубы. Он расположил наши ладони между своих рук и активировал печать. Две золотые цепи связали запястье. «Прости меня!» — бубнил он быстро-быстро, видя, как комендант начинает легко и уверенно творить совсем другую магию. Новую и более сильную. «Я погорячился, был пьян». А мне становились видны на потолке огромные окружности с вписанными геометрическими фигурами и различными завитками. «Я отзову приговор, впишу тебя в наследство, ты станешь богата». Я молчала, а комендант продолжал колдовство. Печать пятого уровня стала тихо завывать, самостоятельно впитывая магию из пространства. А ведь она еще была даже не дорисована. «Ну и гори ты драконьим пламенем!» В конце концов злобно прошипел он, сплюнув на пол. «Это пламя мне уже не страшно», — прозвучал тихий ответ. И лишь через мгновение я поняла, что это ответ мой. Несмотря на всю злость отчима, близость ко мне искаженного страхом и гневом лица, я думала лишь о том, что Вайлар был рядом. Стоит протянуть руку и коснусь кожаной перевязи на его широкой груди. Но именно сейчас, как никогда сильно, я ощущала его ледяное безразличие. Руна, наконец, была дорисована. Оно дребезжало от напряжения, требуя просто колоссальную прорву тиары. Прежде мне ни разу не доводилось видеть заклятие такой силы. Комендант расставил ладони в стороны и резко выплеснул магию, активируя печать. Мне показалось, будто в храме очнулся ураган. Волосы коменданта взметнулись вверх, черным пламенем играя в воздухе. Тонкая ткань рубашки затрепетала, словно от сильного ветра. Отчим, жрецы и зрители, что стояли ближе всех, дружно отшатнулись, чувствуя небывалый выплеск силы. Огромная монета на потолке загорелась золотом, жадно поглощая тиары. Тут же зашевелились десятки символов на ней, а цепи на моем запястье зашевелились, словно змеи. Мне стало сильно не по себе. И вдруг воспоминания прошлого, словно вихрь, ворвались в голову, выталкивая мысли, эмоции, чувства. Голова заболела, тело налилось свинцом. Отчим рядом застонал и упал на колени, схватив себя за уши. «Страх для слабых. Я никогда не поведу себя так, как он. Не упаду, не встану рядом с человеком, предавшим память моей матери, предавшим меня». Я удержалась на ногах. События последних месяцев мелькали одно за другим, пока не остановились на том дне, с которого все и началось. Я знала, что отчим вспоминает то же самое, потому что мы были связаны. Моя спальня. Кровать с балдахином, трюмо, тумбочка с канделябром. Три сальные свечи тускло освещают скромное убранство особняка. Я в одной ночнушке сама готовлю себя ко сну. Нет ни гувернантки, ни служанки. Болезненно худое слабое тело, усталое лицо, тусклые волосы, непослушные, как солома. Неужели это была я? Подушка на дешевом утином пуху послушно продавливается под весом маленькой женской головки. Мои глаза закрыты. Идет время. Моя грудь размеренно вздымается, объятая глубоким сном. Дверь тихо скрипит, и в покое крадется отчим. Его лицо бледно, как и сегодня. Губы плотно сжаты. Он подходит к изголовью постели, склоняется надо мной и долго смотрит. А потом протягивает руку к подушке рядом, поднимает ее и с силой опускает на юное женское лицо. Сдавленный крик не слышен, но видно, как взлетают вверх две тонкие испуганные руки, как пытается вырваться жертва, но все бесполезно. Две другие сильные руки держат крепко. И в один прекрасный момент хрупкая ножка дергается вверх, случайно пнув мужчину в причинное место. Он ослабляет захват, а дальше все слишком быстро и просто. Я вскакиваю с постели, хватаю канделябр с тумбочки и бью нападавшего по голове. Смотрю с ужасом на скрючившееся тело человека, в котором узнаю отчима, а затем выбегаю из комнаты в одной ночнушке. Кровь с раны капает на пол, Леош, пошатываясь, бежит следом. Жаль, только его криков и громких обещаний меня придушить совершенно не слышно. На этом моменте все закончилось. Я с трудом разлепила глаза, будто набитые песком, и пошатнулась. Кто-то уверенный и сильный схватил меня, удержав на ногах. В один миг вдруг стало тепло и уютно. Привычный аромат северного ветра, можжевельника и меда ударил в голову. И мне не надо было поднимать голову, чтобы узнать, это он, Вайлар. Я осмотрелась и поняла. Все присутствующие видели сцену наших воспоминаний. В зале воцарилась тишина ровно до того момента, как один из жрецов не сказал. «Да возрадуются светлые боги! Истина открылась нам!» И тогда люди начали громко шептаться. Вперед вышел глашатай, за спиной которого со свитком в руках стоял городской судья. «Поскольку печать «Время ворота» показала нам то, что на самом деле произошло в особняке Фати...» И тут раздался голос моего отчима. «Это ничего не доказывает! Эта магия незаконная! Она проклята богами!» На нем лица не было. Страх полностью преобразил облик мужчины. Все внутри меня вспыхнуло презрением. «Уже поздно, Леош!» — бросила его жена, подходя ближе и с ненавистью глядя на меня. «Лучше замолчи!» «Нет, так нельзя! Это обман! Иллюзия!» «Таких иллюзий не бывает!» — прервал его один из жрецов. «Мы одобрили ритуал, а значит, он был проведен по закону. Ты сомневаешься в решении богов?» «Нет, но он всех вас обманул!» — продолжал кричать Леош, поднимая волну шума в храме. «Он наверняка спит с этой шлюхой и потому прикрывает ее! Зачем бы еще великому и ужасному коменданту чертога ночи защищать какую-то преступницу?» Шум негодования в зале стал превращаться в настоящий ураган. В этот момент Вайлар с отвращением наклонился ко все еще сидящему на полу отчиму и одним резким движением поднял его на ноги. «Потрудитесь закрыть свой рот, Вальден!» Отчеканил он ледяным голосом, мгновенно убрав от него руку, будто боясь испачкаться. Но опасно ртутные глаза словно прожигали мужчину насквозь. «Не забывайте, что очень скоро вам придется отбывать наказание в тюрьме. А уж я позабочусь о том, чтобы тюрьма эта оказалась моей». На белом лице Леоши не было ни кровинки. Кажется, оно даже начало зеленеть. «Он мне угрожает!» — неуверенно выдавил он, но больше его никто не слушал. А к нам вдруг подошел сам князь. «Это правда?» — спросил он тихо у Вайлара. «Что именно, ваше светлейшество?» — мягко, но хмуро уточнил комендант. «Ты спишь со своей заключенной?» Сердце пропустило удар. Вайлар окинул меня одним из своих уничтожающих ледяных взглядов, от которых мое сердце превращалось в айсберг. «С этой особой у меня ничего нет и никогда не могло быть, ваше светлейшество», — ответил он медленно и четко. «Она лишь арестантка, а я ее комендант. И с сегодняшнего дня леди больше не находится под моей юрисдикцией». Эти слова намертво припечатали меня к мраморному полу. Язык прилип к небу, в глазах защипало. И ведь ясно, что иначе он ответить и не мог. Но почему тогда это так больно? Потому что я боюсь, что теперь это может стать правдой. «Конечно, конечно», — кивнул, улыбаясь князь. «Тогда все хорошо». И уже громче для всех добавил. «Обряд прошел успешно, и я рад сообщить, что леди Амелия Фати полностью восстановлена в правах». В зале раздались аплодисменты, а я не чувствовала ничего, кроме режущей боли в груди. «Когда я смогу увидеть свой новый рудник?» — спросил тихо Исидор, уверенно отводя Вайлара в сторону. Комендант и князь ушли по направлению к выходу. Создавалось впечатление, что больше никому до меня нет дела. Я уже не заключенная, а значит, вход в чертог для меня закрыт. Так получается. Кто бы мог подумать, что как только я получу свободу, мне тут же захочется вернуться в тюрьму. Леош неуверенно озирался по сторонам. Двое охранников, приставленных к городскому судье, взяли его под руки, сопровождая к выходу. Он жалобно захныкал. «Ты за это ответишь, Фати. Попомни мое слово», — тихо прошептала Марикита, жена отчима. Она подошла ко мне ближе, как только ее муженька увели. «Оставь свои угрозы при себе», — бросила я безразлично. «Я этого так не оставлю», — продолжала она. «Я — дочь первого жреца ясноземного старца, и ты ответишь мне за все». Вот теперь стала ясна кривая физиономия третьего служителя светлых богов и понятна причина его нежелания проводить ритуал. Я вгляделась еще раз в свою мачеху и действительно увидела черты фамильного сходства с худым жрецом. «Ползи в свою нору, и там брызгайся ядом, сколько тебе влезет», — ответила я, уверенно глядя в ее бледно-зеленые глаза. «На меня твои угрозы не действуют». «Ах, не действуют», — прошипела она и повернула на пальце кольцо, в тот же миг метнувшись к выходу из храма. В воздухе блеснуло что-то неуловимое. По моей ноге поползло нечто. Я опустила голову вниз и увидела призрачную змею. Сдавленный крик вырвался из горла, когда я попыталась наклониться, чтобы ее сбросить. «Не шевелись, Фати!» — раздался из-за спины голос настурции Джармуш. Я замерла, как вкопанная, чувствуя, что змея уже ползет по бедру, а у меня нет ни капли магии, вся ушла на создание щита. Я подняла юбки, нервно глядя на ползущую тварь. В этот миг сверкнула молния, что-то горячее обожгло кожу. Вскрикнув, опустила руку вниз. На месте змеи зиял красный ожог, а слева от меня, под куполом невидимости, стояла Шейна, напряженно вглядываясь в рану. «Кажется, убила!» — проговорила она довольно громко. Но из-за толкотни и шума уже никто не обращал внимания. Люди обсуждали обряд и спешили покинуть храм. До нас не было никому дела. «Фати, все нормально? Где она?» Подскочила сбоку помощница коменданта. «Уничтожена!» — проговорила Шейна. Настурция еще некоторое время заглядывала мне под юбку, чем привлекла некоторое внимание зазевавшихся людей. «Ты молодец!» — похвалила она блондинку. «А тебе жутко повезло. Это уже мне». «Что это было?» — сердце билось довольно быстро, но боль от ожога отрезвляла. «Редкая магия, артефакт, их почти невозможно отследить», — ответила настурция, поднимая ко мне из-под юбок свое бледное красивое лицо. «Они убивают молниеносно. Повезло, что тварь ползла к артерии. Укуси она чуть раньше, и ты труп». «Как такой артефакт смогли принести в храм, где находился самый великий князь?» — удивилась я, немного морщась от боли. «Я же говорю, их почти нельзя отследить», — повторила настурция. «Такие артефакты стоят очень дорого», — проговорила Шейна задумчиво. — «Их всего несколько на целое княжество. Видимо, ее отец и впрямь первый жрец, раз она смогла позволить себе эту побрякушку». «Нужно уходить», — проговорила вампирша. Да и тебе неплохо бы подлечить бедро». «Значит, Марикити это сойдет с рук?» — скорее риторически спросила я. «Боюсь, что да. Настурция уже тянула меня к выходу, но я не хотела идти. Куда ты тащишь меня? Я больше не заключенная, а значит, в чертоге мне делать нечего». «Что за чушь, Фати?» — нахмурилась вампирша. «А разве не так?» — я посмотрела на нее вопросительно. Настурция с силой взяла меня за запястье и приблизила к себе. «Стоило бы отметить, что ты уже давно не заключенная. Заключенные не живут в гостевых покоях, не гуляют, где им вздумается, и не спят с комендантом крепости. Так что, да, ты не одна из них. И сейчас ты пойдешь со мной. Что-то осталось непонятного». «А это что, по-вашему?» Подняла я руки, демонстрируя браслет из черного золота, пока вампирша выволакивала меня в храмовый двор. Мы предусмотрительно дождались, пока все именуемые гости покинут зал. Таким образом, в охране надобность отпала, и можно было не беспокоиться, что на Шейну кто-то обратит внимание. Под печатью невидимости она вышла за нами. Хоть мне и было не слишком приятно обращение Настурции, но в целом она права. Я давно не преступница, и уж тем более не настолько нежна, чтобы оскорбиться от этого. Заключенные не спят с комендантом крепости. «О, какая прекрасная работа!» — воскликнула вдруг какая-то женщина рядом, увидев мои украшения. Я повернула голову и встретилась взглядом с миловидной леди с длинными черными кудрями. Она с любопытством протянула руку, ощупывая мои браслеты. Ее пальцы скользили по тонкому рисунку, по цветку тиары, изображенному в завитках. «Настоящее черное золото! Клянусь богами!» — воскликнула она. «Не стоит клясться прямо возле храма, госпожа!» — хмуро сказал ей один из жрецов, оказавшийся поблизости. А Настурция утянула меня в сторону со словами. «Теперь тебе понятно, что это?» — указала она на браслеты. Но мне не было понятно. Несмотря на несомненную красоту и уникальность именно этих изделий, они все же были тюремными. Я пожала плечами, чтобы закончить спор. «И все же в чертог я возвращаться не собираюсь!» Закончила твердо, не веря, что вообще это говорю. «Куда я пойду? К себе домой? В особняк Фати? Это место уже давно чужое для меня. Да и находится оно в нескольких часах езды на карете, которой у меня нет». Но сердце болезненно сжималось вовсе не от этого. Вайлар сам сказал, что между нами ничего не может быть, и что теперь я больше не в его юрисдикции. «Что ж, значит, и возвращаться нет смысла». Бессильная обида сдавила горло. «А вернуться придется», — разрезал воздух острый, как лезвие, голос. В ту же секунду сильные руки властно обхватили меня, и пространство закрутилось в воронку, засасывая в портал.